Глава 11. Старые друзья. «О чем вы думаете, Д'Артаньян?» — сказал он. «Какая мысль заставляет вас улыбаться?» «Я думаю о том, что, будучи мушкетером, вы все как-то походили на аббата, а теперь, будучи аббатом, сильно похожи на мушкетера». «Правда», — отвечал Арамис, смеясь. «Человек, как вам известно, странное животное, и весь состоит из противоречий. С тех пор, как я стал аббатом, мне только и грезятся сражения». «Оно и заметно по убранству вашей комнаты. У вас тут шпаги всех сортов, можно найти на самый прихотливый вкус. Что, вы все так же хорошо фехтуете?» «Как вы фехтовали в старину. Может быть, еще лучше. Я только этим и занимаюсь целый день». «С кем?» «У нас тут есть превосходный учитель фехтования». «Как, здесь?» «Да, здесь, в монастыре. В иезуитском монастыре есть все». «Так вы убили бы князя де Марсельяка, если бы он напал на вас совсем один, а не с 20 людьми?» «Как нельзя лучше. Убил бы даже и при всех 20, если бы мог биться, будучи неузнанным». «Господи», — подумал Д'Артаньян, — «он сделался гасконцем чуть ли не в 20 раз больше меня». Потом он сказал вслух: «Вы спрашивали меня, зачем я вас искал?» «Нет, не спрашивал, но ждал, что вы сами скажете». «Я искал вас за тем, чтобы предложить вам средство без церемонии убить Марсельяка, хоть он и князь». «А, эта штука заманчивая. И советую вам ею воспользоваться. Скажите откровенно, вы получаете как аббат 1000 икю, да за проповеди 12000 ливров. Богаты ли вы?» «Я? Нищ, как Иов. Вы не найдете здесь и 100 пистолей, хоть переройте все сундуки и карманы». «Черт возьми! 100 пистолей, — подумал Д'Артаньян, — и он называет это быть нищим, как Иов. Будь они всегда у меня, я считал бы себя крезом». И он сказал громко: «Вы честолюбивы?» «Как Энкелад». «Я принес вам средство сделаться богачом, сильным человеком, средство делать все, что вам вздумается». Тень облака мелькнула на челе Арамиса, быстро, как пробегает осенью тень над полем, но она не ускользнула от Д'Артаньяна. «Говорите», — сказал Арамис. «Прежде еще один вопрос. Занимаетесь вы политикой?» Молния сверкнула в глазах Арамиса так же быстро, но все же была замечена Д'Артаньяном. «Нет», — отвечал Арамис. «Так вам всякое предложение будет одинаково по душе. Вы, значит, служите теперь одному богу», — сказал, смеясь, гасконец. «Может быть». «Вспоминаете ли вы иногда о прекрасных днях нашей молодости, когда мы смеялись, пили и дрались?» «Конечно. И не раз жалел о них. Счастливое было время». «Эти прекрасные дни могут воскреснуть. Это счастливое время может возвратиться. Мне дано поручение отыскать моих товарищей, и я хотел начать с вас, души нашего союза». Арамис поклонился не столько от души, сколько из учтивости. «Пуститься опять в политику», — сказал он умирающим голосом, опрокидываясь в кресле. «Ах, милый Д'Артаньян, посмотрите, как спокойно и аккуратно я живу. А неблагодарность вельмож мы уже испытали, вы сами знаете». «Правда. Но, может быть, эти вельможи раскаиваются в своей неблагодарности?» «В таком случае дело другое. Посмотрим. На всякий грех есть милость. Кроме того, в одном вы правы. Если есть охота опять вмешиваться в государственные дела, так теперь для этого, кажется, подходящее время». «А откуда вы это знаете? Вы не занимающийся политикой». «Боже мой, я не занимаюсь ею лично, но живу в свете, где ею занимаются. Занимаясь поэзией и любовью, я в связях с Саразеном, преданным Конти, с Вуатюром, преданным Куадьютору, и с Буа-Рубером, который, расставшись с Ришелье, не предан никому или всем, как угодно. Таким образом, политические движения мне небезызвестны». «Я это подозревал». «Впрочем, принимайте это не больше как слова монаха, который говорит как эхо, просто повторяя то, что слышал. Я слышал, что настоящий ход дела очень беспокоит Мазарини. Его приказания исполняют, кажется, не с таким страхом, как приказания нашего былого пугала, покойного кардинала, портрет которого вот перед нами. Что ни говорить, а нужно сознаться, это был великий человек». «Не стану противоречить. Он сделал меня лейтенантом». «Сначала мнение мое было совершенно в пользу кардинала. Министра, думал я, никогда его не любят, но с гением, который в нем признают, он восторжествует над врагами и заставит бояться себя, что, по-моему, может быть еще лучше, нежели заставить любить себя». Д'Артаньян кивнул головой в знак согласия с этой сомнительной истиной. «Вот мое первое мнение», — продолжал Арамис. «Но так как я в этих делах большой невежда, и так как смирение не позволяет мне полагаться на собственное мнение, я расспросил. Ну и...» Арамис помолчал с минуту. «Что же?» — спросил Д'Артаньян. «Я должен смирить свою гордость, должен признаться, что ошибся». «Право». «Да, я справлялся, и вот что отвечали мне многие лица, ни в чем не похожие друг на друга. Мазарини вовсе не гений, как я думал». «Ба», — сказал Д'Артаньян, — «нет, не гений. Был камердинером у кардинала Бентиволио, выдвинулся интригами, выскочка, человек без имени, человек, которому во Франции предстоит только карьера партизана. Он накопит много IQ, разорит доходы короля, заплатит самому себе все пенсии, которые покойный кардинал давал другим, но никогда не будет управлять, опираясь на право сильнейшего, великого и уважаемого. Кроме того, кажется, он ни сердцем, ни манерами, ни дворянин, а что-то вроде буфона, пульчинелла, панталона. Знаете вы его? Я не знаю». «Да, в ваших словах есть довольно солидная доля и правды». «Вы заставляете меня гордиться. Значит, во мне есть еще столько светской проницательности, что я могу сойтись в мыслях с таким человеком, как вы, живущим при дворе». «Но вы говорили о нем лично, а не о партии и средствах». «Правда». «За него королева». «Это что-нибудь да значит, я думаю». «Но король не за него». «Дитя, которое будет совершеннолетним через 4 года». «Но это настоящее, не будущее». «Но и в настоящем парламент и народ, то есть деньги, не за него. Дворянство и принцы, то есть шпага, тоже не за него». Д'Артаньян почесал за ухом. Он должен был сознаться, что мысль была глубока и верна. «Судите, не утратил ли я своей прежней проницательности? Может быть, мне и не следовало бы говорить вам так от души. Вы как будто клонитесь на сторону Мазарини». «Я?» — громко воскликнул Д'Артаньян. — «Я? Ничуть!» «Вы говорите о каком-то поручении». «В самом деле? Я ошибся. Нет, я рассудил так же, как и вы». «Дела запутываются. Бросим перо по ветру, пойдем в ту сторону, куда оно полетит, и начнем опять жизнь, полную приключений. Нас было 4 храбрых рыцарей, 4 нежно соединенные сердца. Соединим же снова, не сердца, связь которых и не нарушалась, но судьбу и храбрость. Теперь прекрасный случай приобрести что-нибудь получше бриллианта». «Вы правы. Вы всегда были правы, Д'Артаньян. И мне то же самое уже пришло в голову. Только у меня нет вашего пылкого воображения, и мысль не моя. Она мне сообщена. Теперь всем нужны помощники. Мне сделали предложение. О наших знаменитых прежних проделках кое-что узнали. И, признаюсь вам откровенно, предложение сделал коадьютор». «Гонди — враг кардинала?» «Нет, друг короля. Дело в том, чтобы служить королю, а это долг каждого дворянина». «Но король за Мазарини». «Делом, но не сердцем. Это простая иллюзия, и в этом-то и состоит ловушка, которую враги короля ставят бедному ребенку». «Да вы просто предлагаете мне междоусобную войну, Арамис». «Войну за короля. Король будет во главе армии, где будет Мазарини». «Но сердцем он будет с армией Бофора». «Бофора? Он в Винсене». «Я сказал, Бофора? Ну, Бофора или кого другого, Бофора или принца. Но принц едет в армию. Он совершенно предан кардиналу». «Именно в эту минуту у них спор. Впрочем, если не принц, так Конти». «Но Конти скоро будет кардиналом, об этом хлопочут». «Да разве нет очень воинственных кардиналов? Посмотрите, а вот перед вами 4 кардинала, которые стоили любых воителей». «Но горбатый генерал...» «Под кирасой горба не видно. Впрочем, вспомните, что Александр хромал, а Ганнибал был одноглазым». «Вы находите много выгод присоединиться к этой партии?» «Во-первых, протекции могущественных принцев». «И проскрипции от правительства». уничтоженное парламентом и восстанием. Все это может быть так, как вы говорите, если удастся удалить короля от матери. Может быть, и удастся. Никогда, — воскликнул Д'Артаньян с твердым убеждением. Ссылаясь на вас, Арамис, вы знаете Анну Австрийскую не хуже меня. Неужели вы думаете, что она в состоянии забыть когда-нибудь, что сын — ее защита, ее палладиум, ее счастье и жизнь? Для этого она должна перейти с ним на сторону принцев и оставить Мазарини. Но вы лучше всякого другого знаете, что это невозможно по некоторым причинам. — Да, действительно, — сказал Арамис в раздумье. — Вы, может быть, правы. И так я не дам им слова. — Им? А мне? — Никому. Что мне до политики? У меня есть свой кружок. Плутишки, аббаты и хорошенькие женщины. Чем больше будут запутываться дела, тем менее заметны будут мои шалости. Все, значит, идет как нельзя лучше, и без моего вмешательства, и я решительно не стану вмешиваться. Право, ваша философия мне нравится. Не знаю, какая муха меня укусила. У меня есть место, которое меня кое-как кормит. После смерти бедняги Тревиля, а он стареет, я могу стать капитаном. Это прекрасный маршальский жезл для гасконского дворянина. И я начинаю постигать прелесть скромного, но насущного куска хлеба. Вместо того, чтобы пускаться в приключения, приму лучше приглашение Портоса. Поеду охотиться к нему в деревню. Вы знаете, что у него есть деревня? Как же! 10 лье лесов, болот и долин. Он владетель гор и полей и спорит за феодальные права с нуайонским епископом. «Прекрасно», — подумал Д'Артаньян. «Это-то мне и хотелось знать. Портос в Пикардии». «И он принял свое прежнее имя Дювалона?» — спросил он, прибавив к нему имя де Брасье, название поместья, бывшего баронством. «Так что мы увидим Портоса бароном?» «Не сомневаюсь. Особенно баронесса Портос будет чудо, что такое». Друзья захохотали. «Итак, вы не хотите пристать к Мазарини?» — сказал Д'Артаньян. «А вы к принцам?» «Нет. Не пристанем никому и останемся друзьями. Не будем ни кардиналистами, ни фрондерами». «Да? Будем мушкетерами». «Так прощайте», — сказал Д'Артаньян. «Не удерживаю вас. Не знаю, где вас положить, и не могу предложить вам сарай, в котором теперь Планше». «Да отсюда всего лье 3 до Парижа. Лошади отдохнули, и я буду дома раньше часа». Д'Артаньян налил себе последний стакан вина. «За старое наше время», — сказал он. «Да, к несчастью прошедшее. Fugit irreparabile tempus. Бежит невозвратное время». «Воротится, может быть. Во всяком случае, если я вам понадоблюсь, можете найти меня на улице Тиктон в гостинице «Шеврет». А вы меня в иезуитском монастыре. С 6 часов утра до 8 вечера — ход в ворота, с 8 вечера до 6 утра — в окно. Прощайте, мой друг». «Так я вас не оставлю. Я вас провожу». Он взял свою шпагу и плащ. «Он хочет убедиться в моем отъезде», — подумал Д'Артаньян. Арамис свистнул Базена. Но Базен спал в передней над остатками своего ужина, и Арамис вынужден был разбудить его, дернув за ухо. Базен потянулся, потер глаза и попробовал опять заснуть. «Вставай, Соня, проворнее, давай лестницу». Базен зевнул так широко, что едва не вывихнул челюсти. «Лестница осталась у окна», — сказал он. «Другую, садовничью. Разве ты не видел, как трудно было господину Д'Артаньяну взобраться? Спуститься еще труднее?» Д'Артаньян хотел уверить Арамиса, что спустится очень легко, но ему пришла в голову одна мысль, и он промолчал. Базен тяжко вздохнул и вышел за лестницей. Через минуту под окном стояла прочная деревянная лестница. «Вот что называется путем сообщения», — сказал Д'Артаньян. «По этой лестнице взойдет и женщина». Пронзительный взгляд Арамиса хотел, казалось, проследить мысль Д'Артаньяна до глубины сердца. Но Д'Артаньян с удивительной наивностью выдержал этот взгляд. Впрочем, он стоял уже в это время на первой ступени. Через минуту он был на земле, Базен остался у окна. «Подожди», — сказал Арамис, — «я сейчас вернусь». Они пошли к сараю. Планше вышел им навстречу с 2 лошадьми. «Вот деятельный и расторопный слуга», — сказал Арамис, — «не то что этот ленивец Базен. Ни на что не стал годен с тех пор, как вступил в церковный причет. Ступай за нами, Планше, мы пойдем до конца деревни пешком». Друзья прошли всю деревню, разговаривая о пустяках. Поравнявшись с последними домами, Д'Артаньян сказал. «Итак, решено. Мое предложение вам не подходит». «Напротив, было бы очень по мне, если бы я был как другие. Но, повторяю вам, я весь состою из противоречий. Что ненавижу сегодня, то буду обожать завтра, и наоборот. Вы видите, что я не могу дать слово, подобно вам. Вы человек с определенными взглядами». «Лжешь», — подумал Д'Артаньян. «Напротив, только ты один и умеешь избрать себе цель и идти к ней тайными тропами». «Прощайте же, друг мой», — продолжал Арамис. «Благодарю вас за доброе намерение, а особенно за приятные воспоминания, пробужденные вашим посещением». Они обнялись. Планше сидел уже на коне, а Д'Артаньян сел тоже. Он и Арамис еще раз пожали друг другу руку, всадники пришпорили коней и удалились по парижской дороге. Арамис неподвижно стоял на месте, пока они не скрылись из виду. Но Д'Артаньян, проехав шагов 200, вдруг остановился, соскочил с лошади, бросил поводья Планше, достал из кобуры пистолеты и заткнул их за пояс. «Что вы?» — спросил Планше, испугавшись. «Как он не хитер», — сказал Д'Артаньян. «Но меня не проведет. Стой здесь и не двигайся. Отъезжай в сторону и жди». С этими словами Д'Артаньян перескочил ров, тянувшийся вдоль дороги, и пошел полем, чтобы обойти деревню. Между домом, где жила госпожа Лонгвиль, и иезуитским монастырем он заметил пустое пространство, огороженное только плетнем. Час тому назад он, может быть, только с большим трудом нашел бы это место, но теперь взошел месяц, и хотя его время от времени закрывали облака, было, однако, довольно светло, и дорогу найти было нетрудно. Д'Артаньян дошел до плетня и спрятался за ним. Проходя мимо дома, в котором происходила описанная нами сцена, он заметил, что то же окно опять освещено. Он был уверен, что Арамис еще не возвращался домой, и что если возвратится, то не один. Действительно, через минуту он услышал приближающиеся шаги и как будто говор вполголоса. У начала плетня шаги затихли. Д'Артаньян встал на одно колено и старался спрятаться за самой плотной частью плетня. Вдруг, к великому его изумлению, явились двое мужчин, но это изумление скоро прошло. Он услышал сладкий гармоничный голос. Одним из пришедших была женщина в мужском костюме. «Будьте спокойны, дорогой Рене», — говорил сладкий голосок, — «это не повторится в следующий раз. Я нашла нечто вроде подземного хода под улицей, и нам стоит только приподнять одну из плит перед дверью, чтобы открыть вам вход и выход». «О», — сказал другой голос, в котором Д'Артаньян узнал голос Арамиса, — «клянусь вам, что если бы ваша репутация не зависела от этих предосторожностей, если бы я рисковал только моей жизнью, да, я знаю. Вы храбры и предприимчивы, как светский человек, но вы принадлежите не мне одной, а всей нашей партии. Будьте же осторожны и благоразумны». «Я всегда повинуюсь», — отвечал Арамис, — «когда мне приказывают таким милым голосом». И он нежно поцеловал ей руку. «Ах!» — вскрикнула незнакомка. «Что такое?» — спросил Арамис. «Разве вы не видите? Ветер унес мою шляпу». Арамис бросился за шляпой. Д'Артаньян воспользовался этим обстоятельством и отыскал в плетне местечко пореже, сквозь которое свободно мог рассмотреть переодетого собеседника. В ту же самую минуту луна, может быть, также движимая любопытством, выглянула из-за облака, и Д'Артаньян узнал при ее свете голубые глаза, золотые волосы и благородную голову герцогини де Лонгвиль. Арамис возвратился со шляпой на голове и другой в руке, и они подошли к иезуитскому монастырю. «Хорошо», — сказал Д'Артаньян, вставая и отирая колено. «Теперь я тебя знаю. Ты фрондер и любовник госпожи де Лонгвиль».